Воспитание речевого мастерства. Искусство речи и особенно искусство публичного разговора, воздействие на разум, страсти и воли других людей во все времена было, хоть и по-разному, востребованным. Традиции огромны, а школы разнообразны. Напомню хотя бы об искусстве риторики, живущем, видоизменяясь и наполняясь разным содержанием, еще очевидно со времен Аристотеля. Человеком говорящим всегда занимался пристально и по-разному драматический театр. Поведение говорящего, содержание и стилистика его речи, особенности произношения и техника произнесения, дикция, мастерство постановки дыхания и голоса. Опыт накоплен огромный. Общие знания и конкретные методики отражены во множестве учебных пособий, воспоминаниях актеров, педагогов. На рубеже XX века возникла русская драматическая школа Московского художественного театра и система Станиславского, ставшая основополагающей в изучении жизни человеческого духа и работы актера над собой. Станиславский и его последователи открывают природу живого поведения человека в контексте предлагаемых обстоятельств, осмысленных задач и содержательных целей. Заметим, что о значении предполагаемых обстоятельств говорил еще Пушкин в «Моих замечаниях о русском театре». Элементы системы и, прежде всего, воображение, внимание, свободное оправданное поведение, взаимодействие, восприятие, законы и правила логики речи, техники, дикции, дыхания, голосоведения сейчас представляют собой внутренне глубоко связанное единство всех понятий речи, ее смысловых, содержательных и технических свойств и качеств. В основе предлагаемой здесь школы речи лежит система Станиславского и практика работы школы-студии при МХТ имени Чехова. Однако начнем мы с общих понятий, важнейших для искусства речи. Общение и устная речь. Разговорная речь – разговор с людьми и между людьми, речь личности, обращенная к другой личности, и есть наш сюжет. Тема важная, интересная для говорящих и для слушающих. Повторю еще раз. Говорящих и слушающих. Мы живем в диалоге, в постоянно, даже в тишине, звучащем мире. Обмениваемся мыслями, оценками, намерениями, ожиданиями. Получаем и отдаем бесконечные потоки счастливых и горьких чувств. Да и монолог, прозвучавший или мысленный, это, по сути, диалог с самим собой. Общение. А что такое общение, если не диалог? Желание воздействовать на других в нужном нам смысле – категория постоянная. Общению нет альтернативы. Даже отказ от общения рождается в поиске новых для себя решений. Мы знаем, что любое обращение к собеседнику – это воздействие на его поведение, образ мыслей, некий вызов, рассчитанный на ответное восприятие. Знаем, что все наши чувства, эмоции, поведение, все наше «я» подает сигналы о наших встречных реакциях или пытается, как правило, не очень успешно, их скрыть. Диалог. Диалог живет в бесконечной вариативности и при бесконечном жанровом разнообразии. Исторически обозначены два основных принципа, два способа ведения диалога. Один, так называемый платоновский, «вижу, знаю, рассказываю». На упрощенном бытовом языке хочется назвать этот способ «акынство», что «вижу, о том и пою». Нам знакомо и в жизни, и в искусстве это бесконечное говорение, ориентированное на самого говорящего. Не будем путать это с общепринятым понятием монолога, так полно представленного в драматургии. Подлинный монолог, если внешне по форме, он разговор с собой, без партнеров, то внутреннее – это всегда диалог, поиск решения, поиск выхода из сложившейся, хотя, возможно, и безнадежной ситуации. Второй способ, так называемый аристотелевский – вижу, знаю, показываю. Вызываю на ответный разговор. Веду диалог. Принято считать, что диалог – разговор равных, но думаю, что это не совсем так. Отношения и связи в диалоге гораздо сложнее. Диалог, как общение, взаимодействие и взаимовлияние, существует всегда и везде. Он присущ изначально человеческому сообществу, отражается и выражается в разных формах художественного творчества, в живописи, архитектуре, драматургии и в повседневности. А ведущим фактором общения является постоянное ожидание реакции собеседника на предложенный, направляемый инициатором разговор. Участники разговора пытаются вызвать необходимую для них ответную реакцию, череду поддержек, согласий, одобрений, но получают нередко возражения, отказ, протест, вызов, встречное наступление. Общению нет альтернативы. Даже отказ от диалога по существу есть ответная негативная реакция. Способы коммуникации разнообразны: слова, жесты, взгляды, поведение. Предлагаемые обстоятельства, свет и темнота, даже предметы быта – все это знаки, поддерживающие или нарушающие отношения. Конечно, в диалоге нужно договориться, то есть поменять поведение несогласного партнера, склонить его на свою сторону, но партнер может и не согласиться и стать в итоге противником. Мало того, если разговор касается поисков нового и нового, если взгляд собеседника неожиданен, спор, возражение и неприятие просто ожидаемы и даже неизбежны. Это особенно очевидно в художественном творчестве. Вспомним, какие препятствия возникали перед великими мастерами живописи, показавшим мир иначе, чем его видели раньше. Обществу нужно было время для присвоения, понимания и любви. В пространстве межличностного диалога, вызванного подчас серьезными обстоятельствами и разными ценностными ориентирами, тоже возникает эмоциональное поле, где встречаются и априорные негативные ожидания, и внутреннее сопротивление, и тревога, и попытки уловить, осознать ключевые точки сопротивления. Еще до начала диалога мы не только имеем в виду, где и как происходит встреча, конкретно ее обстоятельства, но и знаем, кто наш партнер, какой шлейф остается от прошлых контактов и чего от него можно или хочется ожидать. Видим, как он себя ведет до начала разговора. Взгляд, мизансцена, поза, движение, голос, речь – все это надо научиться читать. Воспринимая партнера всеми нашими щупальцами, мы должны предвидеть его реакции и стараться направить их в выгодную для себя сторону. Так внутри диалога возникают зоны повышенного внимания или легкие паузы, озвученные или мысленные «да», «неужели», «однако», «как», «но», которые помогают направлять диалог. Каждый знает, иногда, правда, лишь в общих чертах, только приблизительно, чего он хочет достигнуть в диалоге. И это знание подчас скрыто от партнера. Диалог – это взаимодействие. И потому наши намерения в разговоре очень точно можно определить, выразить глаголами. Что я делаю? Что хочу сделать? Остановить партнера, поддержать, согласиться, возразить, спросить, переспросить, сбить, поменять характер разговора, ускорить его или замедлить. Цель может быть одна, а способы ее достижения разные. И очень многое в отношениях читается во взгляде. Глаза не врут, в них читается все: искренний интерес, сосредоточенность, вопрос, Понимание, уважение, поддержка, небрежность и равнодушие. Чем бы ни кончился разговор, согласием или отказом, от него остается смысловой и эмоциональный шлейф. И чем важнее диалог для участников, тем сильнее это послевкусие. Чем больше люди задеты разговором, тем сильнее он влияет на мысли и чувства, нарастающие после его окончания. И вот здесь возникают важнейшие для нашего разговора темы. Сверхзадача, намерение, словесное действие. Смысловые задачи и словесное действие. По сути, цель общения не словесная, а точнее не текстовая. Цель – изменение состояния чувств, образа мысли партнера, может быть, и его действий. Доволен, недоволен, рад, огорчен, убежден, возражает, соглашается, откажет, захочет встретиться вновь или нет. Конечно, способы будут самыми разными. Заинтересовать, испугать, обеспокоить, вызвать сочувствие, заставить задуматься. Задача состоит прежде всего в том, чтобы высказаться, но также и предложить отозваться, откликнуться на вызов жизни. Представляете, что произошло? Что вы думаете? Как понимаете? Как оцениваете? Что делать? Сложность разговора состоит еще и в том, что у разговаривающих, где и когда это не происходит, всегда имеется в распоряжении уверенность в своей правоте и расчет на убедительность своих собственных представлений, которые бывают давно сложившимися выученными. Подчас аргументы от логики фактов не убеждают, а доказательными становится эмоциональная убедительность аргументов. И вот здесь особое место принадлежит созданию зрительных представлений. Представьте, представляете. И этот диалог, некий призыв к пониманию, поддержке и очень часто поиск единомышленника, что очень важно, некое побуждение к формированию мнения и принятию решений, новых действий и поступков. Древние говорили, диалог вытекает из противоречий, лежащих в глубине самих вещей. Попробуем в качестве примера, хоть шуточного, построить диалог в крыловской басне «Волк и ягненок». Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться, и надо же беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать, хотя законный вид и толк, кричит, как смеешь ты наглец нечистым рылом, здесь чистое мутить питье мое с водой и сылом. Задержись таковой, я голову с тебя сорву. Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донесть, что ниже по ручью от светлости его шагов я наступью, и гневаться напрасно он изволит, ведь я мутить ему никак я не могу, поэтому я лгу, негодный, слыхали такая дерзость в свете. Да, помнится, что ты еще в запрошлом лете мне здесь же как-то нагрубил, я этого приятеля не забыл, помилуй меня и отроду нет году, ягненок говорит, так это был твой брат, нет братьев у меня, так это кубль сват, и словом кто-нибудь из вашего зароду, вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите, и если можете, то мне всегда вредите, но я с тобой за их разведуюсь грехи. Ах, чем я виноват? Молчи, устал я слушать, да суп не разбирать вины твои, щенок, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказал, и в темный лес ягненка волок. Крылов свидетельствует сам. Мы историю не пишем, а вот о том, как в басне говорят. Попробуем разобраться, что же происходит, когда мы басню не пишем, а говорим. Ради этого превратим написанную историю, как сказал сам Крылов, в разговор, а это значит диалог. Исходное событие. Встреча у ручья. Ягненок зашел к ручью напиться, а около тех мест голодный рыскал волк. Обстоятельства опасные. Волк голоден, а значит, беда рядом. К тому же ягненок маленький, а волк. Цель волка очевидна, но про голод он не говорит пока ни слова, и делу дать хотя законный вид и толк, сразу обвиняет свою жертву в нарушении закона. Волк создает конфликт. Как смеешь ты наглеть с нечистым рылом, здесь чистое мутить питье мое с песком и сылом. Мотивация. Налицо нарушение личных волчьих прав, и, кроме того, преступление нарушает экологию общего ручья. Тяжелое наказание законно и справедливо. Задержись, такого я голову с тебя сорву. Истинное намерение, тайную сверхзадачу проглотить ягненка, волк скрывает. Жертва не замечает подмены, однако свою невиновность мужественно доказывает фактами, обвиняя волка в живости. Ниже поручу я шагов я наступью, питья мучить никак я не могу. Большая волчья удача. Ягненок задел его достоинство. Поэтому я лгу. И теперь жертвой можно манипулировать, взывать к справедливости, к общественному мнению. Слыхали ли такая дерзость в свете? Но смелый ягненок не сдается, доказательства предъявляют. Обе стороны конфликта. Обвинитель. Аргумент от истории. В позапрошлом лете здесь как-то нагрубил. Жертва. Аргумент от факта рождения. Мне еще его труду нет году. Обвинитель. Аргумент групповщина. Так это был твой брат. Жертва продолжает возражать, аргументируя фактами. Нет братьев у меня. Обвинитель подменяет факты и обобщает. Так это кубль сват, и словом, кто-нибудь из вашего же роду. Преступление в составе группы усугубляет вину. И обвинитель-волк запускает в дело аргумент о преступном сговоре. Вы сами ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите и мне всегда вредить. Жертва ягненок больше не находит аргументов, эмоционально сломлен и взывает к сочувствию. Ах, чем я виноват? Но обвинитель-волк неожиданно сам превращается в жертву и обращается к общественному мнению. Устал я. Обвинитель, волк-труженик, обвиняет жертву. Ягненка бездельника, да сук не разбирать вины твои, щенок. Итак, обвинение путем подмен доказано, но наказание еще не полно. Скрытое в начале намерение жертва-волк делает явным и справедливым и говорит чистую правду. Хочется мне кушать. Волк, ставший жертвой, приговор выносит и исполняет сам. Сказал и в темный лес ягненка поволок. Весь волчий суд состоит из серии действий, фактов, ссылок на общественное мнение, собственные эмоциональные переживания. Даже крыловскому волку нужны высокие мотивации. Но ведь это не Уильям Шекспир, не трагедия людских страстей. Это басня о животных, так похожих на людей. Тогда как же смешны и наивны люди, верящие высоким оправданиям бессовестных поступков. И как смешно даже думать о справедливости волчьего суда. Но вернемся к нашему сюжету и отметим то, что необычайно значимо. Наш жизненный диалог постоянен, он никогда не завершается. Может быть, именно в этой связи всегда в разговорной речи есть ожидание ответа. Мы ведь не знаем наверняка, как наше слово отзовется, как будут отношения развиваться. Высказанное сейчас, в настоящем, рождается из того, что уже было, из прошлого, и ориентировано на то, на что мы рассчитываем в будущем. Три времени в диалоге. Об актуальности взаимодействия настоящего, прошлого и будущего размышляют в самом разном контексте. Для Иосифа Бродского постоянно связь пространства, времени, языка, бывшего, настоящего и будущего, связь, в которой время больше, чем пространство, а язык больше, чем время. Для Михаила Чехова, всемирно известного актера, педагога и теоретика театра, в трех пространствах существует актер в роли и в работе над собой. Мы стоим двумя ногами и всем своим явно стоящим, отступив назад, оказывается в прошлом, сделав шаг вперед, приходим в будущее. Мы все пребываем в этом триединстве прошлого, настоящего и будущего, и в реальной жизни. Интересно и важно здесь заметить, что размещаются в пространстве и времени даже и звучание нашего «я», и различная высота звучания нашего голоса. Подумав о будущем, мы можем выйти на высокие ноты диапазона, вспомнив прошлое, погрузить его в нижний регистр, выйти на середину голосового звучания, увидев «я здесь и сейчас». Но голосовые координаты могут распределяться и по-другому. «Ах, это легкое и далекое прошлое!» И звучит верхний регистр. «Да, завтра очень трудный день, неожиданно откликнутся нижние ноты». А это значит, что образный ряд и координаты пространства и времени далеко-близко, тяжело-легко, много-мало, сейчас-давно тесно связаны между собой и являются поводом, основанием для голосовых изменений, что так важно в разговоре между людьми. И, конечно, в художественной литературе мир тоже живет во времени и пространстве, в которое мы, читатели, входим как в живую среду и способны в нее погружаться, создавая новую реальность силой своего воображения и жизненного опыта. Тогда и рождается и длится не повествование и рассказывание, а диалог с партнерами, собеседниками. Что такое общение, если не диалог, желание воздействия на других в нужном нам смысле, главный способ добиться взаимопонимания –